институция брака, семья, наши взаимоотношения, как мужей и жен, они подвергаются наибольшим нападкам со стороны мира, дьявола. Во-первых, потому что это Божье устроение, и дьяволу все ненавистно из того, что построил Бог. Он не может с этим смириться. И я бы сейчас хотел посмотреть. Вы знаете, мир не спорит относительно того, что семья – это институция нужная, полезная, созидательная, и это доброе устроение для того, чтобы создавать государственность, общество как таковое. И мир создал это целые библиотеки философий, измышлений ума по поводу того, что такое благополучный брак, на чем должны строиться взаимоотношения и кто какие роли должен играть в семье. Очень много литературы. Я лично сам читал, еще до того, как пришел к Богу, относительно того, что такое настоящий мужчина, что такое муж. Есть точка зрения библейская. Но вы знаете, есть нечто печальное, что находится посередине между библейской точкой зрения и точкой зрения мира. Но это вроде бы как посередине. Это та точка зрения, которая распространяется в церкви. Это что-то такое усредняется, берется что-то из мира. И как бы я уже слышу о том, что, ну, такие изречения. Ну, а где вы видели в Библии регистрацию браков? Покажите. То есть я слышал вот такие вопросы. Покажите мне, где в Библии есть вот такая, ну, формальность, как регистрация брака. Да, действительно, в Библии нету такой формальности, она не описывается. Но тем не менее, когда Иисус разговаривал с самарянкой у колодца, Он прямо заявил ей, что да, тот, с которым ты сейчас живешь, он не муж тебе. То есть Он говорит, что жить с человеком, это вовсе не предполагает, что вы являетесь супружеской парой. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, каким образом оформлялся супружество, оформлялось в те древние времена. Но сегодня есть определенные законы, которые являются свидетельством как для внешних, так для и внутренних взаимоотношений. Ну и почему бы нет, если вы действительно хотите строить семью. Так вот, для того, чтобы понять суть вот этой институции брака, супружества, для этого нужно рассмотреть немножко отдельно мужчину и женщину. Тогда мы пойдем к более широкому пониманию, что же такое супружество, что такое семья. И я предлагаю вам двинуться от самого начала. Это «Бытие», книга, если у вас есть Библия, давайте откроем и вместе будем читать. Вторая глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И здесь мы видим, что было время, когда мужчина, как человек, был в одном лице на земле. Для чего же ж Бог сотворил его? Какие рекомендации Бог дал человеку этому первому? Это можно посмотреть в первой главе, в 28 стихе. бытия. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным пресмыкающимся. И еще мы знаем, что Бог разместил Адама и Еву в саду в Эдеме, который они должны были возделывать. Какое это отношение имеет к нам? Я вам скажу, что самое прямое. Тот же самый сад в прообразе Бог предлагает для каждого мужчины и женщины возделывать сегодня в духовном понимании этого слова. Он дает нам определенную жизнь, его жизнь, которая и есть этим садом. И он говорит: вот живите в этом мире, в согласии, плодитесь, размножайтесь, передавайте вот это все то лучшее, что вы наработаете своим детям, ну это я немножко от себя уже добавляю, и они будут иметь ту же гармонию, ваши дети, ту же радость, полноту. Конечно же, мы знаем, что произошло нечто, что побудило мужчину и женщину посмотреть друг на друга несколько иначе. Не так, как на помощника, не так, как на главу, то есть не так, как на помощницу, не так, как на главу. Когда стали друг на друга смотреть и говорить: да, в общем-то, ты виноват в том, что произошло. Вы знаете, что когда вопрос был задан, что это вы сделали, то каждый из этих двух, если можно так назвать, супругов, начал говорить: да, я тут ни при чем. Проблема нашего брака вот в нем. Ну и, естественно, Адам говорил, что проблема в ней. В чем же проблема? Проблема в том, что Бог предопределил для каждого из нас, для мужчины и женщины, определенные роли и определенные обязанности. И вот если мы находимся в этих ролях и обязанностях, то мы имеем удовлетворение от жизни, мы имеем полноту жизни, мы понимаем вообще смысл жизни. Если мы не смиряемся под крепкую руку Божью и не доверяем тем ролям, которые Он для нас предопределил, то возникают проблемы. И вот сегодня я больше буду говорить о тех ролях и о тех обязанностях, которые Бог предопределил для каждого из супругов. И начнем мы с женщины, с драгоценнейших наших сосудов. Давайте посмотрим роль женщины, то, как ее видит Бог. И я опять прочитаю 18 стих 2 главы. «И сказал Господь Бог: нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника». Заметьте, вот тут уже указана роль, по которой, для которой творится женщина. Она творится как помощник. И здесь написано «соответственного ему». И вот здесь немножко я остановлюсь, и мы поговорим. Во-первых, соответствие – это не значит похожесть. Вы знаете, вот есть такая технология разрезания яблока, оно так и режется зигзагом. Когда-нибудь встречали, да? И потом вы берете и разбираете это яблоко на две половинки. И я вам скажу, что каждая из этих половинок – совершенная противоположность друг другу. И только благодаря этой противоположности их можно соединить между собой. Если будут совершенно одинаковые выступы, то зубцы у этого яблока. Ну, можно перенести это как прообраз на взаимоотношения мужчины и женщины. Вот, я достаточно такой человек жесткий в своих суждениях, твердый в своих суждениях. И я представляю, что было бы, если бы моя жена соответствовала один к одному с моим характером, то есть с такой же твердостью в суждениях и жесткостью, такой прагматичной, такой неуступчивостью, можно так сказать. Я не думаю, что этот брак долго бы выдержал этих взаимоотношений. Поэтому Бог предусмотрел для меня помощника соответственного мне, именно соответственного для меня. И для каждого из вас, как супруга, Бог предусмотрел тоже помощника, соответственного вам. Этот помощник будет соответствовать только для вас, он только вам будет помощник. Потому что именно для вас Бог. Кстати, вот эти слова «сотворил Бог помощника, соответственного», и там, где речь идет о творении Адама, речь идет о совершенно различных принципах. Если Адам был сотворен из ничего, и это было творение как проявление сразу самого Адама, то Ева уже, женщина, она творилась в процессе. Я когда готовился к этому семинару, я так подумал, думаю, да, действительно, мы еще друг друга не знали с супругой, но Бог уже готовил ее для меня, а меня для нее. Он уже сотворял, он уже совершал вот этого помощника для меня. Он проводил ее через определенные трудности, через сложности, через радости, и все это формировало ее как женщину, как жену, потом как мать. И это был процесс творения. Также обратите внимание на своего супруга. Ведь он тоже прошел вот этот процесс творения Божьего. И не пытайтесь думать, что вот он на сегодняшний день не соответствует для вас, как супруг ваш. Потому что именно для вас, именно как мы прочитали, соответственный ему, вот ваш супруг, соответственный вам. И это повод для радости, что у вас супруг, соответственный вам, соответствующий вам. Двигаемся дальше. Помощник, это хорошо или плохо? Да, вы знаете, я сегодня рассуждал со своей женой, и мы советовались, вот более комфортно в чем для нее и для меня, в чем больше комфорта. То есть ощущаю ли я себя комфортно, когда меня жена ведет куда-то, вот когда она мне рекомендации дает и... О чем это говорит, то, что мне некомфортно в этом? О том, что я гордый, надменный и самолюбивый? Или же, может быть, это говорит о том, что это, в общем-то, не соответствует той роли, которая возложена на меня? Я не этим должен заниматься, я должен вести. И мне в этом комфортно. Я не говорю о тех, знаете, вот можно назвать, есть люди самодуры, вот лишь бы что-нибудь командовать, вот лишь бы, по-моему, там по столу, я сказал, все. Там, я не об этом говорю. Я говорю о той жизни, которую мы проводим во Христе. Но я не говорю о том, что мы не делаем ошибок. Разве... ошибки ведущего могут служить к тому, чтобы помощник на основании этих ошибок отказывался выполнять свою функцию как помощник от того, что ведущий ошибается. Я не думаю, что это правильно. Я сейчас хочу прочитать еще несколько мест из Писания, для того, чтобы мы увидели, вот мы роль определили уже для жены, да, это помощница. И ей комфортно в этом состоянии, ей комфортно в этой сущности. Я думаю, что все женщины согласятся с тем, что они хотят быть помощницами для своих мужей. Там есть другие проблемы у мужей, мы потом попозже немножко поговорим, почему не всегда так получается, что женщина может реализовать себя как помощник. Но я думаю, что все женщины согласятся с тем, что они хотят быть помощниками. Не хотят они на себя, в общем-то, тянуть вот это бремя ответственности, потому что это не присуще женщинам. Но сейчас уже я хочу во всей полноте поговорить уже до конца о женщине, о жене. То есть роль мы определили. Но что же все-таки включает в себя это понятие помощником? Что такое быть помощником? Какие обязательства, какие обязанности должен нести помощник? И, конечно, я мог бы сейчас придумывать и придумывать какие-то обязанности из опыта жизни, там, из философии, но я предлагаю пройти тем же путем, которым я проходил перед подготовкой к этому семинару. То есть попытался найти чистое словесное молоко, которое бы давало понимание тому, в чем выражается помощь женщины, жены. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам откроем. братья и сестры, Колоссянам 3:18. Мы сейчас прочитаем три места, и я хочу вам показать, что все они говорят об одном. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Вызывающе звучит, конечно. Отлично звучит, да. Я тоже согласен, но для женщины это вызывающе как-то, для плоти ее. Давайте мы откроем рядышком тут Ефесянам 5:22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Один в один почему-то. Что-то в этом есть, значит. Давайте 1 Петра откроем. 1 Петра, ну, наверное, вы уже знаете. 3 глава, 1 стих. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Стоп теперь. Я не нашел более других обязанностей жены, упомянутых ни в Новом Завете, по крайней мере. Не видел я. Если вы знаете такие места, озвучьте. Да. Ну, я вопрос задал по поводу Нового Завета. Да, повиноваться. Слушайся, да. Повиноваться. Да, хорошо, хорошо. Повиноваться, послушаться, это разное. Да, слава Богу, какая у меня мудрая жена. Вот помощник, настоящий. Знаете, что она мне сказала? Что послушаться и повиноваться – это разные понятия, различные термины и предопределяющие различную суть. Вы знаете, я очень часто слушаю свою жену. Очень часто. Но в повиновении она у меня находится, слава Богу. Так. Так вот. Я сейчас немножко порассуждаю по поводу слова «повинуйтесь». А то оно так ужасно звучит. Я не знаю, как для грека, который слышит это слово на своем языке, «употасо». Ну, может, он тоже так ужасается, так же, как и женщины наши. Упатаса – это значит быть ведомым. Упатаса – это значит быть под кем-то, в том числе и под покровительством. И в подчинении – быть под. Интересный очень вопрос возникает всегда у женщин. Но ведь есть же ситуации, вы просто представить себе не можете, в какой ситуации я порой оказываюсь. Вы просто себе представить не можете характер моего мужа. Об этом мы сейчас подробнее поговорим, но я сейчас найду вам места из Писания, которые ответят еще на вопросы, на такие вопросы. Повиноваться. Когда, зачем, почему и для чего? То есть почти что все вопросы относительно вот этого термина. И если мы посмотрим тот же самый стих Колоссянам 3:18, то здесь написано, кому? Повиноваться мужьям своим. Заметьте, столько своим. Потому что вот как-то, знаете, все-таки я вижу некоторую склонность женщин по плоти. Опять же, я просто фокусирую ваше это внимание по плоти, потому что женщина, ведомая духом, она таких глупостей не делает. Когда женщина приводит в пример своему мужу какого-то мужчину, который якобы поступает правильно. Но ведь только господин твой знает, что значит правильно. И только перед своим мужем ты можешь находиться в повиновении. Двигаюсь дальше. Для чего повиновение нужно? И опять же, этот же самый стих отвечает нам, как прилично в Господе. Это прилично, это просто классно, это к лицу женщине, это возвеличивает женщину, повиновение мужчине. Всегда ли? Ефесянам 5:24 категорично, во всем. И никаких больше эпитетов и синонимов во всем. Зачем? Еще раз, зачем? 1 Петра. Но это одна из причин, это не основная причина. 1 Петра 3:1. Для того, чтобы те, которые из них неверующие, без слова приобретаемы были. И еще в этом же стихе, в 1 Петра, говорится, я сейчас прочитаю его. Так, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Ваше повиновение определяет ваше богобоязненное житье. Это проявление вашей богобоязненной жизни. Вы помните, как когда умер Иаков, как сыновья его считали, это единственный оплот их защиты, ушел из жизни. Сыновья, которые предали Иосифа. И они страшно убоялись того, что их отец умер, и больше нет сдерживающего фактора для мести Иосифа. И они решили, что все, пришел их конец. И они приходят к Иосифу с повинной, там, решать вопрос своей будущей жизни. И Иосиф им такие классные слова сказал. Он им сказал: «Не бойтесь меня, братья, потому что я Бога боюсь». Вы знаете, во многом это определяющий фактор для наших поступков, насколько мы боимся Бога. Конечно же, не из страха того, что вот сейчас он стукнет по голове и забьет нас по уши в землю. Конечно же, не об этом страхе, я думаю, речь идет. Богобоязненное житье – это боязнь оскорбить Бога, это боязнь потерять близость, общение с Ним, которые уходят не от того, что вдруг Бог гневается на нас, а от того, что мы удаляемся от Него через неблагочестивые поступки. Двигаюсь дальше. И опять же, это касается Бога, и об этом говорится в 1 Петра, немножко дальше, в 3-4 стихах. Это драгоценно пред Богом. Это прекрасно просто. Это как бриллиант пред Богом, когда жена повинуется мужу. Вот теперь посмотрите на то, насколько это ценно, насколько это необходимо быть вот такой женой, смиряющейся и подчиняющейся под мужа. Легко ли для женщины войти вот в эту роль помощника? Насколько способна женщина выполнить вот эти обязанности, которые возлагаются на нее? Мне трудно ответить на этот вопрос, поэтому я прошу мою дорогую жену ответить на такой вопрос. Вот вообще, я не строю иллюзий по поводу того, что моя жена всегда со мной во всем согласна. И я думаю, что и у вас такого не бывает, что вы не можете вспомнить, когда вы были не согласны со своим супругом. Вам трудно вспомнить об этом. Я думаю, это быстро придет на память. И вот по этому поводу я хочу задать вопрос. Почему? Вот что движет женой, ну, например, моей женой, что движет тогда, когда она все-таки смиряется и соглашается с главенством мужа? Вот ответь. Когда мы соглашаемся, когда я соглашаюсь со своим мужем, я в первую очередь... Когда я соглашаюсь со своим мужем, конечно, я этот выбор сделала уже давно. Жить с этим человеком, это уже много значит. Он не работает. Громче говорите. Много значит уже то, что я уже выбор сделала. Если я сделала выбор, я сделала в первую очередь это перед Богом. И я знаю очень хорошо, это слово мне говорит, что если я сделала выбор, и я слушаюсь Бога, я выполняю что? Перед мужем послушание, повиновение свое, в первую очередь перед Богом. Я что делаю? Я выполняю волю Божью. Поэтому я просто смиряюсь под крепкую руку Божию. Всегда. Сейчас всегда. Бывает, конечно, моя плоть, бывает она просто в другой раз не соглашается. Можно вопрос? Если жизнь мужа, она просто невыносима, вот муж неверующий. Я, кстати, очень часто слышу такие высказывания от сестер, которые говорят: ну да, конечно, легко жить с верующим мужем, и нетрудно как бы под его покровительство войти и находиться под его главенством. Я сегодня, когда рассуждал на эту тему, я увидел, что нет никакой разницы. А какая разница? Проблема-то не в муже, проблема-то в сердце, не желающим смиряться, не желающим повиноваться. А какая разница? Все равно тебе придется... Хоть с верующим мужем, хоть не с верующим мужем, все равно тебе придется иметь конфликт со своей плотью. которая не желает повиноваться. Ведь эта плоть не желает повиноваться. Дух-то, живущий в вас, он соглашается с тем, что заповедь Божья и воля Божья, они благи для вашей жизни. И вы хотите исполнять волю Божью. И эта борьба идет внутри женщины с ее же плотью. Вот поэтому я не верю в такие тезисы, которые говорят, что легко жить с верующим мужем и трудно жить с неверующим мужем. Никакой разницы, по-моему, нету. Или ты не согласна? Я не согласна. В чем? Я хочу с вами, вы знаете, когда я тоже готовилась, когда я готовилась к этому семинару, я молилась, и Господь мне дал, я хочу вам просто прочитать такую вот историю. Историю вам прочитать. Я буду говорить, читать громко. Постараюсь, во всяком случае. Можно, да? Да, конечно. Да, слышно, да? Ага. Я хочу с вами поделиться такой историей, которую мне просто Бог дал, вот, мне в руки, положил на сердце. А я читаю. Однажды некто сидел со мной, сидел со своими друзьями вечером в баре. Когда бар стал закрываться, он предложил им поспорить на то, что если они все придут к нему домой, он прикажет своей жене встать и приготовить ужин. Она беспрекословно, безо всякого недовольства, с улыбкой сделает все, о чем он не попросит. Друзья согласились на спор. Но вот в 3:00 утра компания завалилась в дом. Муж, разбудив жену, приказал ей встать и приготовить им еду. Она вышла с улыбкой и, ни на что не жалуясь, приготовила им ужин. Затем накрыла на стол, продолжая улыбаться. Друзья мужа не могли поверить своим глазам. Они расплатились с ним, поблагодарили жену и сказали: «Мы поспорили с твоим мужем, что ты не станешь готовить. И хотя мы проиграли спор, это стоило видеть. Как ты можешь настолько мило держать себя с нами, даже в такой ситуации?» На это она ответила: «Я христианка и люблю Господа. Я знаю, что не буду жить вечно на этой земле. И жду с нетерпением того дня, когда я буду обитать с Господом на небесах. Мой муж не верит в Бога. Его будущее настолько темно, что я подумала, что пока он живет, я постараюсь сделать его жизнь как можно лучше, смиряясь пред Богом». Мужа настолько это поразило, что не прошло и недели, как он принял Господа в свое сердце. Вот что я вам хотела с вами поделиться. Поэтому легко женам просто смириться под крепкую руку Божью и сделать то, что хочет Господь в ее жизни, в ее отношении с мужем. Хотя муж у нее неверующий. Уже как... Но стал верующим. И стал верующим. И это есть Божий замысел для мужа и жены. Это реально Слово Божье в действии. Это то, что мы прочитали в 1 Петра, 3 главе. Глава. Так, теперь мы немножко оставим в покое жен. Ну, просто, почему мы начали с жен? Ну, потому что вот Слово Божье везде начинает с жен. Но то, что сейчас будет говориться о мужчинах, это нисколько неприятнее для плоти мужчин будет, чем то, что звучало для плоти женщин. Мужчина. Если посмотреть в контексте Библии, Ветхого Завета, Нового Завета, конечно же, это всегда ведущий, это всегда возглавляющий, зовущий за собой. И вот те же самые места, которые мы читали сейчас о женщинах, если мы сейчас опять вернемся и теперь рассмотрим их в контексте того, что они говорят к мужчинам, то мы увидим, что из контекста этих мест, мы увидим, что для мужчины уготована роль лидера. роль ведущего, роль главы. Ну, хорошо это или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Ну, вот как мы говорили, что ну, быть помощником, это хорошо или плохо? Ну, вот так же самое, но ну, каждому свое. Вот кому-то будет хорошо в этом, а кому-то будет хорошо в этом. И то, что муж представляет собой в семейном, в устройстве семьи, в обустройстве брака, роль главы, это можно увидеть из стихов Ефесянам 5 глава 22 стих, из Коринфянам 11 глава 3 стих. Много ли вы знаете лидеров мужчин? Вот так, риторический вопрос. Духовных лидеров. Ну, это риторический вопрос, потому что на который отвечать можно и не отвечать, потому что все согласны с тем, что очень мало. И в семьях, и в церкви, везде, во всех сферах бытия мужчины как-то самоустраняются. Что происходит? В чем проблема? Ведь это же естественно для мужчины быть лидером. Ведь каждый мужчина, он с детства, каждый парень растет, и с детства он хочет, он желает быть лидером в компании, там, среди сверстников, в классе. Это естественно для мальчика быть лидером. Что происходит тогда, когда два человека соединяются в супружеские взаимоотношения и начинают строить нечто общее? Почему вдруг вот такая вот осечка начинает происходить? Где проблема? Вот этой проблемы, ее вроде бы как не существует до брака. Встречаются парень и девушка. И как бы само собой разумеющееся, девушка готова двигать своего будущего суженого вперед и говорить, это мой покровитель, это мой да, принц и царь и господин. Но все меняется, как только мы соединили жизни друг с другом. Ну, не сразу меняется, но очень быстро. Конечно же, здесь можно какие-то претензии и жене показать. Но больше все-таки здесь проблемы у самого мужа, у самого мужчины. Во-первых, вместо того, чтобы мужчина, доверившись Богу, действительно взял на себя роль лидера в семейных отношениях и пошел туда, куда, где еще никто не был, в его взаимоотношениях с этой женщиной, вместо этого мужчина начинает прислушиваться к голосу врага, который говорит, да ты, ну, ты ни на что не способен. Вообще, ты вообще не знаешь, куда вести, как вести, зачем вести. Вообще, ты когда-нибудь был мужем? Нет, ну вот, куда ты поведешь свою жену? И этот молодой муж смотрит по сторонам и видит уже вроде бы как состоявшиеся семьи, где мужчины такие правильные мужья, и он видит несоответствие свое, своего внутреннего мира, как мужа. И это, конечно же, предполагает, что это начинает работать и в его поведении. Как это начинает работать чаще всего? Особенно, когда уже есть дети. Я вижу, как до сих пор это работает в нашей семье. Подходит ко мне наш ребенок, самый младший, и просит меня решить вопрос какой-то, относящийся к нему. Я ему говорю, иди с мамой разговаривай на эту тему. Почему? Потому что ну, я не хочу брать на себя роль лидера, с меня и так хватает всего того, что на меня навалилось, это я так предполагаю. И вот это уже неправильное поведение мужчины, потому что, в общем-то, в любом случае, чтобы мама не сказала, я могу пойти посылать его к маме, чтобы он посоветовался с мамой, но потом все равно принимать решение относительно его вопроса. Но я вижу, что плоть моя желает спихнуть как можно больше обязательств, как можно больше обязанностей с себя, чтобы не решать их. Разве это дело жены как помощника решать, решать те вопросы, которые я должен решать? Нет, она должна заниматься несколько другими вещами, и об этом мы еще тоже поговорим. Каким образом она будет поддерживать меня и помогать мне. Но решение в вопросах, особенно с детьми, все-таки роль отводится к главе. Еще одна проблема мужчин. И это чаще всего складывается, опять же, от неустройства, от неспособности реализовать себя в обществе. Вот мужчина пытается карьеру как-то создать для себя. Вот он двигается где-то в обществе, пытаясь достигать каких-то материальных ценностей все больше и больше. Это нормально, в общем-то. Но когда он начинает сравнивать себя с другими мужчинами, уже достигшими, то он видит, что вот он какой-то не такой. Вот и сравнивая себя с другими, мужчина впадает во вторую проблему. Он утверждается в том, что он не способный повести семью за собой, у него не хватает способностей и мудрости, и поэтому мужчина самоустраняется. И теперь опять риторический вопрос. Нужны ли способности, какие-то особенная мудрость, какие-то дополнительные участия Бога в жизни мужчины для того, чтобы он был способен вести за собой семью? Я думаю, что нет. Во-первых, почему муж является главой семьи в библейском понимании этого вопроса? Потому ли, что он что-то может, что-то умеет и чем-то достиг доверия Бога? Нет, конечно же. Бог поставил мужчину главой в семье не из-за каких-то особых талантов мужа, а просто потому, что Бог так решил. Бог сказал, ты будешь главой. И если муж отодвигает от себя вот эту обязанность, это обязанность просто мужчины взять на себя функцию главы, ведущего, мы грешим. Мы грешим против воли Божьей, потому что воля Божья состоит в этом. Бог определил для нас эту роль. И мы не вправе вообще даже рассуждать по поводу того, способен я или не способен. Для меня предопределена эта роль. И я имею все необходимое для того, чтобы ее осуществлять. Бог меня создал таким, который способен осуществлять эту роль. Самая главная обязанность мужчины как мужа. Хотелось бы реплику из зала. Кто знает самую главную обязанность мужчины? Любить. Слава Богу, кто-то да знает. Да, прочитать эти места, женщины очень любят эти места читать. А вообще, я слышал очень интересную рекомендацию одного из консультантов семейных пар, библейского консультанта. Эта женщина, она советует своим подопечным, семейным парам, которые находятся в проблеме, она советует супругам сделать такую вещь. Жене говорит, ты вычеркни из своей Библии все то, что относится к твоему мужу, а ты, муж, вычеркни все то, что относится к твоей жене. И читайте только то, что относится к вам. Мне понравилась эта идея. Потому что мы обычно склонны к тому, чтобы читать, вот кто что нам должен и кто что обязан перед нами. Но как-то упускаем из виду то, что мы должны. чем эта любовь будет проявляться? Вы знаете, тоже очень интересная мысль. Позавчера мы с моей супругой ее услышали, и нам обоим это понравилось. Я не думаю, что много найдется семейных пар, которые бы сошлись по другой причине, как причина любовь. Любовь друг к другу. И прожив много лет вместе, спросить у мужчины, любишь ли ты свою жену? Конечно, скажет, конечно, да. Вообще все мои поступки, все мои действия, они направлены на то, чтобы моя жена не имела нужды ни в чем, чтобы она была удовлетворенной всем. То есть вот мотивации моей жизни. А если спросить жену, спросить этого мужа, а жена твоя знает об этом? О том, что ты ее так любишь. И о том, что мотивации твоей жизни вот таковы. И вы знаете, я этот вопрос себе задал и подумал, думаю, а может быть и нет. А может быть и не знает. Да, поэтому, ну почему? Ну потому что, ну мужья все-таки, мужчины, вот немножко скуповатые на то, чтобы повторяться. Вот как-то мы не склонны к тому, чтобы, ну я же сказал раз, хватит, вот этого достаточно должно быть. Или ты что, не видишь, я же вот, я делаю то, это, ты что думаешь, что я это делаю, потому что мне это нравится? Нет. Ну как-то вот... Мы такие, но женщины другие, и нам нужно это признавать. И нам нужно признавать, что женщины это другие, и нужно уделить им в этом, как сегодня это Боди, кажется, говорил, что мы должны обеспечить еще и их эмоциональные нужды, помимо всего того, что мы обеспечиваем еще как добытчики. Но кроме добытчика, мы еще должны своей любовью убедить жену. То есть она должна увидеть в нашей любви это, что мы являемся для нее и защитником. И защитником как духовным, так и во всех сферах вот, семейной жизни. Женщина должна ощущать себя защищенной, спокойной. И от кого это зависит? Конечно же, от мужчины. От того, насколько он сумеет женщине довести свою любовь и показать ее защищенность. Конечно же, обеспечение – это немаловажный фактор в супружеских отношениях. Кто должен обеспечивать семью? Оба? Муж. Муж. Ну, я вовсе не сужу, и это личные взаимоотношения с Богом, и это только между вами и Богом. Я имею в виду те случаи, когда жена, при том, что муж, может быть, даже и достаточно обеспечивает, она все-таки хочет работать, вот она все-таки идет и говорит, ну, я же должна тебе помогать. Но... Да, это опыт моей жизни. Вот. А я ей говорю, нет, не надо мне помогать. Не надо. В чем мне надо помогать? Вы знаете, бывают времена, когда я теряю уверенность в себе. Теряю уверенность в том, на правильном ли я пути, правильно ли я двигаюсь, действительно ли я являюсь обеспечителем вот этим, защитником. И это как раз то время, где больше всего мне нужен помощник. И мудрая жена, которая принимает решение в своей жизни быть помощником для мужа, вот в этой ситуации она может его очень быстро восстановить, она может очень быстро ему подняться, не показывая на его недостатки, не уничижая там, да ты ни на что не способен, вот посмотри, у тебя опять там все не ладится, опять все у тебя не получается. Не унизить, не затоптать, а поддержать, помочь. И, конечно же, как мне здесь подсказала сестра, это поддержать не только словами, но молитвенная жизнь. Вы знаете, я уверен в том, что когда я нахожусь на работе, я много провожу времени на работе, но я знаю, особенно тогда, когда у меня сложные отношения, взаимоотношения с руководством на работе. Жена моя об этом знает, когда у меня сложности какие-то. И я знаю, что она молится. Она принимает участие в разрешении тех проблем, которые находятся на моем пути. И вот это я расцениваю как действительно действенную помощь. Не такую помощь, как жена пошла на работу для того, чтобы помочь мне зарабатывать деньги. Нет. Конечно же, если рассматривать с точки зрения материального благополучия, с точки зрения движения к каким-то значимым покупкам, то это, конечно, помощь. Допустим, вот если мы определились, что нам нужен, там нужна какая-то значительная покупка, и каким образом мы будем двигаться к этой цели? Тем, что я говорю жене: Гала, ну ты должна выходить на работу. Я не думаю, что это правильное решение будет. Я думаю, что будет правильное решение это Гале молиться о том, чтобы Бог изыскал возможности для того, чтобы я мог зарабатывать больше. И посмотрите, вот сейчас мы посмотрели на роли, обязанности. И именно от них зависит то, что мы будем строить. Действительно ли мы будем счастливую жизнь строить, в том числе и для наших детей, которые будут видеть гармонию в наших взаимоотношениях. И которые будут видеть, что это работает. Это работает, когда жена находится в повиновении у мужа. И это не унижение для жены, а это еще больший толчок для мужа, чтобы являть ласку, любовь. Мы сейчас рассмотрели такие функции мужчины, которые являются проявлением его любви. Это как защита, обеспечение, и обеспечение в том числе и эмоциональное. Я это у себя, например, отметил немножко по-другому. Это врачевание, это духовное врачевание. Наши жены, они немощные сосуды. Они очень быстрее нас расстраиваются, поддаются каким-то сомнениям, панике. И лидер, муж, лидер, он должен это вовремя увидеть, конечно же, и заняться вот этим врачеванием. И это нетрудно. Это надежда через Слово Божье, вселяемое в сердце. Это ласковое, ободряющее Слово. И все это снова восстанавливает наши немощные сосуды. Еще есть такие две функции, которые, может быть, сейчас на слух не совсем понравятся женам. Это такая функция, которую использует муж. Это как стратег такой армейский, такой генеральского чина, который видит какой-то стратегический план для семьи и говорит: мы будем делать вот так. Ты пойдешь туда, ты пойдешь туда. То есть, другими словами, это как главнокомандующий войска, принимающий на себя всю полноту ответственности за то, что произойдет дальше. Да, это хорошо. Но плоть этого не понимает. Ну, еще есть такая функция. Мне очень нравится эта функция. Вот я прихожу домой, я знаю, что, ну, вот здесь в подъезде я еще никто. А вот я захожу в свою комнату, и я могу так сесть, развалиться, и я здесь царь. Да, но царь-то не гегемон какой-то, я царь добрый. Я царь, который, я вот сейчас хочу своим взглядом окинуть вообще, что же деется в этом царстве, и как я могу сейчас какие коррективы внести в том, чтобы это царство процветало. То есть этот взгляд царя на то, что находится в твоем распоряжении, а не полномочия. Вот о чем я хотел сказать. Вот. Это, в общем-то, все то, что я хотел вам сегодня показать. Я думаю, что этого достаточно. Вот мир придумывает целые томы философских каких-то учений по поводу построения семьи. Курсы, семинары длительные, месячные. А дело-то все в ролях, обязанностях для одного и для другого. Все очень просто. Еще мне очень понравилась иллюстрация, которую Чак Смит приводит в взаимоотношениях построения семьи. Он говорит, мы как бы находимся где-то на горизонтальной плоскости и связаны с вертикальной плоскостью, наверху которой находится Бог. И до тех пор, пока мы пытаемся решать на горизонтальной площади полуплоскости вопросы, она будет нас колебать то в одну сторону, как маятник, то в другую сторону. И наша задача не в этой плоскости искать решение вопросов, а выйти на вот эту вертикальную плоскость, и мы находим как бы стабильность в этом. Еще мне очень понравилась иллюстрация. Я извиняюсь, я забыл, но это один из братьев американцев наших, который на семинаре нам показывал правильные принципы взаимоотношений нас с окружающим миром. И он показывал такую схему. Он говорил, обычно люди строят приоритеты по такому принципу. Это Бог, церковь, семья, служение. Ну, они могут меняться, эти принципы у каждого немножко меняться. Но примерно вот так это все выглядит. Бог, семья, церковь, служение, там, друзья, ну, примерно так, да, бизнес. И вот он показал нам неправильность подобных приоритетов, расставления подобных приоритетов, и показал другую схему, где все находится на одной линии. Семья, церковь, бизнес и так далее, и над всем этим Бог. И все сферы нашей жизни, они только через Бога проходят. И ничего не стоит на первом месте. Все находится на одной плоскости. И только Бог выше всего этого. В общем-то, мне больше нечего вам сказать сегодня. Если вы не против, мы могли бы еще так пообщаться в режиме вопросов-ответов. Аарон. Поддерживаем ему руки, вот у меня такое что-то. Еще я хочу, мне тоже пришла, вот как вашей жены, пришла такая история вот с этим мужем, когда он с этого когда-то читал, что неверующий муж, и он выпивал, и жена ушла на служение, он был против, он кричал там, что это самое. Вот она возвращается, он закрылся и не пускал ее. И вот она села на крылечке, было очень холодно, она, ну, переночевала, и утром в 6 часов, там, или 5, ну, в общем, он выходит и смотрит, она сидит на крылечке. Она встретилась улыбкой и говорит, любимый, я сейчас позволь, я тебе приготовлю завтрак. И вот тоже таким образом, ну, в общем, она приобрела его для себя, он был шокирован. Для Бога. Для Бога. Тоже такой же подобный случай. Слава Богу, Бог производит чудеса в нашей жизни тогда, когда мы доверяемся Его Слову и смиряемся. Тогда, когда мы не понимаем даже того, зачем мы это делаем. Да. Как можно в одну плоскость поставить? Ну, я понимаю, Бог, а все остальное работа, там семья, это самое. Бог, семья, Бог, церковь, Бог, семья, Бог, церковь, Бог, бизнес, не бы, дети. На одном уровне сравнения с семьей еще какие-то приоритеты, уже даже церковь, уже может не быть. Бог, семья, Бог, церковь. Насколько я понимаю эту схему, значит, это предполагает, что приоритеты в этой горизонтали должен определять для тебя Бог, вот на конкретный, на каждую отдельную ситуацию, в каждом отдельном случае. Мы не можем пренебрегать чем-то ради чего-то одного. То есть только через Бога мы, задавая Богу вопрос, получаем от Него ответ относительно того, чем я сегодня должен заниматься, чему я сегодня должен посвятить время. Да. Да, я извиняюсь, я именно на этом хотел закончить сегодняшний семинар, потому что роль лидера в семье мужчины, она имеет определенное значение для построения Церкви Божьей. Потому что если мы посмотрим сейчас первое послание Тимофею и посмотрим на доброе дело, которое называется епископством для мужчины. То есть это доброе дело, которого желает мужчина. Епископство. И вот здесь условия, которые предполагаются для того, чтобы действительно быть епископом. И в 4 стихе здесь говорится, что хорошо управляющий домом своим, детей содержащий. 3 глава, 4 стих. Этот человек должен быть хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищиться Церкви Божией? И вот здесь мы видим принцип, который заложен в вот этот институт супружества для мужчины. Это для управления домом, детей содержащий в послушании. И это функция, которая возложена на мужчину. И вот такой мужчина, действительно, он уже подготовленный для того, чтобы принимать какое-то участие и в служении, и в церкви. Да, но тем не менее, я все-таки повторюсь, что да, церковь и семья... Нет, не так. Когда мы рассматриваем вопрос... Чем мы сегодня будем заниматься, предпочтение, чему мы отдадим своей семье или церкви, в каждом отдельном случае. Сегодня и завтра это могут быть разные решения. И если мы будем действительно послушны Духу Божьему, водительству Его, то не будет проблем у нас ни в семье, ни в церкви. Да. Ее наглядно надо посмотреть. Да. Я так она не поняла, что за четвертым там еще какое-то пятое лучшее, потом Бог остается на последнем плане. Нет. Ты сегодня Библию читал, ну как же, у меня сегодня было много работы. Я делал то-то, то-то, то-то, и из-за этого я не сделал, мы про Бога забыли. И это вот это и есть неправильно. Но вот эта схема показывает то, что на первом очереди Бог, и от этого и работа, и семья, все это на одно время. Спасибо вам всем за внимание. Я очень рад, что столько много собралось у нас супружеских пар. Я предлагаю вам еще закончить это молитвой, наше собрание. Отец наш, Я снова и снова восхищаюсь тобою, всем тем, что ты приготовил для нас. Ты обеспечил всем нашим нуждам решения. Ты дал нам все необходимое для того, чтобы мы жили с избытком, в радости, доверяясь тебе и прославляя тебя. Потому что наша радость, она не может быть добыта какими-то усилиями, какими-то принятыми решениями. Она исходит от тебя. Потому что мы знаем, что ты обеспечил нам сегодняшний день, ты обеспечил нам будущее, ты дал нам вечность в Иисусе Христе. Я благодарю тебя за то, что ты дал нам эту возможность жить на земле таким образом, как ты это предопределил для нас, в браке, имея жен и мужей. И это действительно дает такой гармоничный союз, в котором мы можем иметь наслаждение жизнью, которую ты даешь нам. Мы имеем возможность наслаждаться взаимоотношениями, служить друг другу. И это привносит в жизнь нашу радость. Спасибо тебе, Боже, за твое обеспечение. Спасибо тебе, Боже, за все дни, которые ты предопределил для нас на дороге в вечность и за вечность. И за то, что мы имеем общение с Тобой, за то, что мы можем решать вопросы с Тобой лично. Во имя Иисуса Христа благослови наши браки, благослови наши семьи. Смиряй, Боже, нас под крепкую Твою руку, под Слово Твое, Боже. Соделай нас хотящими смириться пред Словом Твоим и исполнять его, зная, что оно служит во благо нам. Эту молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.